нежно для тебя звучит. У дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. Приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души. Ничего, что ты споткнулся, поспеши к нему опять. Если ты пошатнулся, может он тебя поднять. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему.